Глава 11. За тыном меня ждет первая неудача. Завершая прыжок, Тороп подвернул ногу. Смотрит виновато. Спрашиваю, может ли идти, он спешит кивнуть. Потыка съедает любопытство, наглядывается, морщится от запаха. Ты, говорю я ему, хотел найти древнее оружие. Вот, держи. Поднимаю с земли каменное топорище. Ремни сгнили, рукоять вывалилась. Протягиваю. Потык улыбается, понял шутку. Взвешивает в руке клиновидный кусок гранита и небрежно отбрасывает. Лично я не обхожусь с оружием так неуважительно, особенно с оружием древних щуров, но теперь не время делать замечания молодым. Я на ровной дреже, я готов к бою, и сердце стучит мерно, хотя и чаще, чем обычно. Огибая холмы из костей и напластование змеевого дерьма, мы идем к месту, держа огонь в широко расставленных руках. «У него только один глаз», — говорю я. «Другой давно выбили. Это было трудно. Четверо воинов пострадали, чтобы лишить гада половины зрения. Там на каждом глазу по два бронированных века. Ничем не достать, только рогатиной с железным острием. Так что вы не лезьте. Чтобы его ослепить, есть другой способ. Надо сбоку встать и бить его по глазу огнем». «И по ноздрям», — добавляет Тороп, — «чтоб нюх отшибла». «Да, — говорю я, — нюх у него в 10 раз сильнее, чем у собаки. Но даже если мы выбьем ему второй глаз и сожжем обе ноздри, он все равно будет нас чуять. У него в голове под лбом есть третий глаз, как у старых ведунов, и этот глаз видит особым зрением, так что не мечтайте сделать его слепым и глухим. Он всегда будет знать, где вы находитесь. Он в любой миг рванется и перекусит вас пополам. Любой из нас может тут лечь и смотреть, как гадина пожирает его ноги. Помните это. Увидев свет 6 сильных светочей, змей громко хрипит и двигает передней лапой, желая, наверное, отползти от 3 людей, шагающих прямо на него. «Не бойтесь, — говорю я, — он чует чужой страх». И показываю на примере, почему гада можно не бояться. Отбрасываю огонь в стороны, выхватываю дубину, подбегая к морде со стороны правого выбитого глаза и с полного размаха. От всего плеча даю змею по голове. Он стонет, стрясается, ему больно. Никакая броня, даже древняя костяная броня чудовища с давно минувших времен, не может защитить от удара хорошей дубины. Мы бьем его втроем, сменяясь. Один сует огонь в глаз и ноздри, двое других охаживают по морде и по лбу. Самые длинные рога на голове змея сбили наши предки, деды и прадеды, снесли ударами мечей и топоров. Однако между длинными рогами есть рога покороче, и когда бьешь, надо стараться, чтобы дубина не попала в конец такого рога, иначе дерево расщепится и придет в негодность. Бывает, возникает чувство, что бить его совершенно бесполезно. Лупишь, словно в твердый камень. Сильной отдачей в ладонь. Сушит всю руку от пальцев до локтя. Но на самом деле удары достигают цели, змей их чувствует. Даже если молчит и не двигается. Это понятно по его дыханию. После каждого удара оно прерывается, как будто тварь мечтает умереть. Но что-то важное, может быть, воля богов, мешает ему отойти в другой мир, и гад снова набирает воздуха в свои обожженные и истерзанные ноздри. Потык бьет, не сберегая силы, он левша. Дубина, которую я давеча сделал, явно ему тяжеловато. Завтра весь лучевой сустав мальчишки распухнет, и потом будет несколько дней болеть. Я жестом советую Потыку поменяться с Торопом. Малой с облегчением меняет дубину на легкий светоч. Тороп хромает, но держится молодцом. Из него вышел бы хороший ратник, лучше меня. Я-то, как ни крути, целыми днями сижу, согнувшись в 3 погибели, нарезая шнуры и пластины, и сил в моих плечах не столь много. А Тороп набрался мощи в хозяйственной возне, в семейной работе, у него тугая спина и жилистые руки. Он орудует дубиной мерно, и удар его заметно крепче, чем мой. Скажу так, если бы вместо змея на пути этого мирного мужика появился бы степняк Сармат, или вор с севера, или скиф, или хазарин, наш мужик снес бы голову любому вору-скифу одним ходом локтя. К полуночи огни догорают, и мы прерываем дело, чтобы отдохнуть. Пьем воду, садимся на изрытую змеевыми когтями землю, откладываем дубины, разминаем руки. Я посылаю Потыка в начало нашего пути к месту, где мы прыгали, и там Марья по условному зову перебрасывает через тын свежие огни. Гораздо удобнее было бы запалить костер здесь, внутри огороженного места. Но дерева здесь никакого нет, ни сухого, ни сырого, ибо змей наш всеядный. И за два столетия он с голодухи сожрал не только сотни животных, неосторожно к нему приблизившихся, но и весь лес, и деревья, и кусты, и траву сживал весь березняк с корой и коренями. То есть дрова для кострища тоже надо перебрасывать с внешней стороны, а это хлопотно и долго. Были одно время мысли у мужиков долины перестать стращать Горына побоями, обложить его со всех сторон сухим валежником и навсегда смирить огнем, но волхвы запретили. Сказали, что мучить огнем то же самое, что кровь пустить, и даже хуже. И велели применять только простые побои и ничего кроме них. Правда и то, что волхвы мне не указ. Когда сходишься с неприятелем один на один с оружием в руке, никто тебе не указ. В бою ты сам себе бог и волхв, и нелюдь, и змей, и кто угодно. Захочешь — бьешь до крови, захочешь — жжешь огнем, захочешь — изничтожаешь до донышка. Мы выдыхаемся задолго до рассвета. Гад не желает замолкать, он хрипит и взревывает, но не жалобно, а с угрозой. У меня нет ощущения, что он согласен заткнуться хотя бы на ближайшие несколько дней. Он дрожит, судорожно сучит колючими лапами. Мы вынуждены соблюдать полную осторожность. Ударив, отходим в сторону, переводим дух. Мы мокры от пота с ног до головы. Малый Потык просит у меня разрешения снять броню. Жарко ему в броне, хочет биться голым. Все равно он ничего не может, говорит Потык, кивая на щетинистую змеевую морду. Он явно подыхает. Броня зачем? Однако я запрещаю наотрез. А змей в доказательство моей правоты неожиданно мощно рвется и восстает со своего места, на малый миг показавшись нам во всей красе. Длинное тело, горбатое, со вздыбленным загривком, с одной стороны сужается в шипастый хвост, с другой стороны образует мощную бронированную в два слоя голову, а по бокам четыре кривых лапы, каждая втрое больше медвежьей, и еще два крыла, сросшиеся с передними лапами. Перепончатая кожа крыльев сложена длинными глубокими складками. И можно догадаться, если Горын расправит эти кожистые перепонки, разом накроет половину своей лёжки. Увидев змея, вставшим на ноги, мы разбегаемся, бросая светочи и вынимая ножи, но то был лишь краткий порыв. Змей, едва поднявшись, тут же оседает вниз с тяжким жалобным стенанием, и весь его рывок выходит на два человеческих шага вперед. Потык возбужденно кричит и без всякой пользы вламывает змею дубиной поперек ноздрей. Парня явно забирает боевой морок, и я улыбаюсь. Если нет ровной дрежи, в долгом бою кровь заливает глаза даже самому мирному и умному человеку, даже ученику волхва. В бою каждый становится самим собой. Рассвет застает нас в запале, в ярости. Мы обливаемся потом, и на наших ладонях набухают кровавые мозоли. От дыхания змея, от огненного жара воздух горячий, пуст. Каждого из нас троих теперь хватает на 3-4 удара. Потом мы уходим в сторону, опускаем оружие и садимся на сырую мягкую землю, усеянную обломками звериных костяков, и переводим дух. Болят локти, запястья, пальцы, спины и колени. Кто не верит, пусть пойдет и попробует побить непобиваемого, уязвить неуязвимого, вразумить лишенного разума. Горын получил сотню ударов по лбу, глазам, по носу, по нижней челюсти, по шее, по горлу. Но он не замолкает, и мощь от него исходящая велика и необорима. Я чувствую бессилие, как если бы вышел в одиночку против десятка бойцов и заранее понял, что не сдюжу. Тварь слишком могуча. Сила ее потусторонняя, нездешняя, древняя. Нынешние звери не имеют такой крепости. Даже медведи не так сильны и бешены, как этот щетинистый гад, единственный и, возможно, последний в своем роде. Потому что если бы он имел собратьев или детенышей, за два столетия кто-нибудь обязательно прилетел бы на его отчаянный зов и отомстил бы людям за причиненную боль. Но никто не прилетел. И неизвестно, отчего Горыну тяжелее и тоскливей, от бессилия или от одиночества. Наконец начинает светать, и мы устраиваем большой отдых, все трое валимся на землю. Усталые руки трясутся так, что невозможно поднести флягу ко рту. «Полдела сделано», — говорит Тора, простирая поврежденную ступню. «Днем бить легче, все видать, да и риска меньше». «Откуда тебе знать?» — спрашивает малый Потык. «Ты тут не был?» «Не был», — говорит Тороп. «Но мой отец ходил сюда 4 раза и много рассказывал. 50 лет назад эта гадина была гораздо сильнее. Мужики ходили сюда не втроем, а ватагами, по 15 человек. И каждый норовил выбить змею зуб и взять себе в память. У отца был такой зуб. Он его потом обменял на петуха. И били не дубинами, а топорами. И кровь ему пускали без колебаний. И этой кровью мазали себя. Считалось, что змеева юшка отдаляет старость». «Это понятно», — говорит Потык. «В прошлые времена жестокости было больше». «А теперь меньше?» — спрашивает Тороп, улыбаясь. «Конечно», — уверенно отвечает малой. «Нравы умягчаются, земля становится теплее, а люди добрее. 100 лет назад на капищах заправляли волхвы-кровожады. Они приносили в жертву людей, детей даже, мальчиков, старших в своих семьях. А теперь, если козленка кладут, вся деревня слезы вытирает. И, чтоб ты знал, те кровожады считали, что нашего змея надо кормить человечиной. Якобы, если ему людей приводить на съедение, он тогда поправится, восстанет и улетит навсегда. И это дело всерьез обсуждали. Вот как было». «И куда же?» — Тороп почти смеется. «Делись эти кровожады?» «Изгнали», — отвечает Потык. Он говорит охотно, ему нравится, что его голова забита всевозможными ведами, преданиями и увлекательными баснями из жизни далеких предков. Он с удовольствием показывает свою ученость. Их там на требище особо к этому склоняют. «Мало знать, надо еще и делиться с теми, кто не знает». «Появились, — говорит он, — другие волхвы, молодое поколение, кровеборцы. Они отменили человеческие требования, однажды собрались со всех 8 деревень и постановили, что на языки богов не ляжет ни одно животное крупнее барана». «Врешь, — возражает Тороп, — у нас люди коров кладут и лошадей». «И это можно в особых случаях, — говорит Потык, не смутившись. — Если человек отчаялся, вообще на Требном холме нет и не может быть никаких твердых правил». «Все сводится к простому человеческому желанию. Требища ведь не для богов стоят, а для людей. Боги свое возьмут, так или иначе. Если б не было ни требищ, ни жертвенников, ни истуканов, для богов ничего бы не изменилось. Они создали средний мир для нас. Мы тут хозяева». Тороп снова улыбается. «Так я не понял, — говорит он, — ты кровожат или кровеборец?» «Ни тот, ни другой, — отвечает Потык. Теперь и он улыбается. Я же не волхв и не приобщенный даже. Мне только посулили, что позовут, а могут и не позвать. Но ничего. Не возьмут в этом году, возьмут в следующем. А волхвы-кровоборцы давно умерли все. От них пошли 2 ведических пути — кровожоги и кровоправы. Я вот, допустим, склоняюсь к кровожогам. То есть считаю, что крови должно быть мало, а огня много. А кровоправы, наоборот, считают, что крови и огня должно быть поровну. И эти различия мудреные, их понять непросто, и вообще тайные веды только для приобщенных. И мне нельзя этого рассказывать. На севере долины больше волхвов-кровожогов, на юге, наоборот, больше кровоправов. Раз в год они собираются на ряд, спорят, ругаются, даже до драк доходят. Так или иначе, все тайные и требные веды указывают нам на умягчение человеческого естества. Чем меньше крови, тем лучше, таково знание». Чтобы стать кровоправом, надо помнить, что до нас были кровеборцы, до них кровожада, до тех кровопийцы, а до тех кровомесы, а до них еще кроветворы. Неподалеку от нас раздается хруст костей. Мы вскакиваем и видим подходящую к нам девку Марию. «Тебе сюда нельзя», — говорю я. «Можно», — отвечает Мария так спокойно, что меня пробирает дрожь. «Забыл, что бабка сказала. Все должно быть сделано моими руками». И показывает то, что дала ей ведьма. Маленький глиняный бутылек, обшитый тонкой кожей. Цветастая юбка Марьи спереди сгваздана землей. Видать, упала, когда прыгала через тын. Теперь девка торопливо сбивает грязь с подола, не хочет выглядеть замарашкой. «Не забыл, — говорю я, — но еще рано, он не угомонился». Девка шагает ближе к морде гада. Ее движение выказывает совершенное бесстрашие. Я вижу, гад открывает глаз и смотрит на Марью. Вертикальный зрак черен, как уголь. «Эй!» — зовет Тороп. «Стой на месте!» Но Мария не слушает. Прежде чем я успеваю что-то сказать, она подходит вплотную к Горыну и кладет ладонь на его морду. Ноздри змеи раздуваются, и девку окатывает волна тухлого выдоха. Я прикидываю, что будет, если гад сейчас ее убьет, и понимаю, ничего не будет. Просто еще одна случайная жертва собственного безрассудства, просто еще один. Непрекаянный человечек, явившийся в нашу долину невесть откуда, сгинет зря. Никто не оплачет его смерть, никто не напьется на поминках. Старая ведьма нас отругает, а, наверное, проклянет. Но, с другой стороны, мы ничего не должны ведьме. Мы шли сюда бить змея, а не следить за посторонней девкой. И мне кажется, что если тварь сейчас перекусит Марию пополам, я буду единственным, кто пожалеет о случившемся. Ну, и мальчишка-потык, разумеется, тоже пожалеет. Я подбегаю к девке, хватаю ее за волосы и оттаскиваю. «Пусти!» — кричит Марья, вырываясь. Глиняный бутылек падает на землю. Марья отпихивает меня с невероятной силой. Змей сипло рычит и поднимает морду. Малой потык подбегает тоже, хватает меня за локоть, пытаясь вынудить отпустить девку. Ему кажется, что я, намотав на пальцы девкины волосы, наношу ей вред. На самом деле нет ничего вернее, как оттащить человека за волосы. Если он полез в зубы собственной смерти по наивности или упрямству, или в помутнении разума. Поэтому я одной рукой, отволакивая девку прочь, другой рукой сую мальчишке оплеуху. И он отшатывается и смотрит на меня с гневом, а я в ответ смотрю так, чтобы он понял. Одно слово, и я вломлю ему еще раз. Змей рычит утробно и снова встает, резко поджав под себя все четыре когтистые лапы. Это выглядит как судорога, как болезненный отчаянный рывок. Тварь пытается развернуться мордой к нам. Теперь подбегает Тороп. Он тоже понял, что змей ожил и намерен ударить. Тороп молодец, он соображает быстро. Почти так же быстро, как настоящий воин. В одной руке у Торопа дубина, в другой — нож. Тороп подскакивает и бьет дубиной снизу вверх, изогнув крепкое плечо точно под челюсть змею. Такой удар и в кулачной драке меж людьми хорош, и змею не нравится. Гадина рычит и оседает на задние лапы. Замечательный удар, думаю я. Прямо по поговорке «на жопу посадил». Змей ревет, в его вопле больше тоски и обиды, чем, собственно, боли. Он поворачивается к нам боком и вдруг бьет хвостом. Хвост ударяет, как плеть. Все знают, что плетью больнее, чем палкой. Палка бьет концом, а плеть — хлестом. Только вместо плети тут живой дрын толщиной в обхват, сплошь покрытый шипастой костью. Мне и Марье попадает в грудь и живот. Куда попало другим, я не вижу. Я отлетаю далеко прочь и обрушиваюсь боком в куче гнилых костей. Дышать не могу. Мне прилетело точно под нижние ребра, однако броня смягчила удар. Я лежу лицом в голую землю, пахнущую лебедой и щавелем. Теперь мне нужно любой ценой встать и поднять оружие, иначе меня убьют. По многолетней привычке я не выпустил из пальцев рукоять дубины. Я кое-как встаю. Я могу сражаться. Ударом мне отбило живот, пах и грудину. Но если что-то сломано, то два или три ребра, руки и ноги слушаются. Я смотрю, где враг. Змей пребывает на том же месте, но теперь лежит на боку, и меня накрывает ощущение приближающейся смерти. Я смотрю на его бугристое неподвижное тело и понимаю, что гадина вот-вот подохнет. Рядом с собой я вижу и девку, ей досталось не так сильно, потому что удар пришелся по мне. Марья оглушена, ушиблена, но на моих глазах встает, резко оттолкнувшись ногами и выхватив нож из ножен. Теперь снова понимаю, что она воин, как и я. Мы поднимаемся на ноги, переглядываемся. Мы целы и почти невредимы. Я не могу сдержаться. Хватаю Марью за плечо и прижимаю к себе, глажу по волосам. Она горячая, она дрожит вся. Впервые в жизни я не думаю о своей любимой Зоре. Мои мысли занимает другая женщина. Выходит, что я совсем не однолюб. Но это меня не расстраивает. «Цела», — шепчу я в маленькое ухо. «Да, добро», — говорю я, «добро. Но больше вперед не лезь, хорошо?» Девка кивает и высвобождается из моих объятий. Мне немного стыдно, что я не сдержал порыва. Марья смотрит благодарно, я улыбаюсь и подмигиваю ей, мол, и не такое бывает. Тепло ее маленького тела остается на мне, при мне навсегда. То был единственный раз, когда я обнял ее, как мужчина обнимает женщину. Уже совсем светло. Бледное солнце движется выше и выше по обычному пути. Небо имеет цвет рыбьей чешуи. Дымятся, догорая, брошенные на землю наши светочи. Во все стороны открывается, моему взгляду, змеева лёжка, огромная лысая поляна, заваленная мертвыми костями. Сквозь выбеленные временем останки проросло все, что растет в лесу, от репейников до огромных кустов ежевики. Теперь при дневном свете видно, что змей, пусть подыхающий, бессильный, так или иначе несколько раз за лето обходит свою лёжку. От края до края тына, сжирая ягоды, и кусты, и репьи, и все, что может насытить древнее существо и продлить его дни. Но его конец, его смерть, витающую над его головой, я ощущаю совершенно ясно. Потом я обхожу кругом весь тын. У края лёжки на восход, в 10 шагах друг от друга лежат потык и тороп. По ним попало сильней, самым концом змеевого хвоста. Они улетели дальше. Малой потык, в общем, невредим. Его лицо сплошь залито кровью, ему, видимо, попало по голове в лоб, но только краем парнишка все соображает. Знаком показывает, что готов держать оружие. Он осторожно встает, пошатывается, но старается держаться прямо. Мария подходит к нему, хочет помочь, поддержать за локоть, но потык отстраняется, не желая показывать слабость, и даже браво подмигивает девке. А тороп лежит без чувств и лежит на бок нехорошо. Спина его сломана. Льняной поволочень слишком тонок, чтобы защитить от сильного удара. Я подхожу к нему и смотрю. Он живой, дышит, в сознании, зрачки не закатились. Я кладу руку ему на грудь, сердце бьется не очень часто, но ровно. Я смотрю на потыка, у него белые, почти безумные глаза. «Уходим», — говорю я. «Нет», — возражает Марья, — «нельзя уходить, мы не взяли слюну». «Тут не ты решаешь», — говорю я. «Парня поломало, надо к бабке тащить, а не поможет бабка в деревню, домой. У него, между прочим, жена есть». «Но мы не добыли яд», — кричит Марья. «Добудем», — отвечаю я, — «но сначала вытащим раненого, с ядом придется подождать». Марья в досаде машет рукой и уходит в сторону. Мы долго возились, перетаскивая торопа через тын. Пришлось срезать одну из старых полузгнивших веревок, пропустить недвижному через грудь под мышками, затем вдвоем забираться наверх, затем тянуть, поднимая тяжелого на баранине и ржаных караваях отъевшегося мужика, переваливать его на другую сторону и столь же медленно и трудно опускать. Спустя время девка вернулась, но больше уже ничего не говорила. Без нас она не пошла к змею, не дура была. Сама перебралась на другую сторону и даже сообразила разыскать и подобрать наши дубины. Кроме оружия, нашла также и свой бутылек, он был разбит, уцелело одно горлышко. Мы долго сдирали друг с друга сырые, отяжелевшие от пота брони, перерезая ножами шнуры на боках. В конце утра мы четверо уже лежали, отдыхая на стоянке вокруг потухшего, но еще теплого костра. Жадно пили воду, трогали грязными пальцами отбитые головы и животы, высмаркивали кровавые сопли, кашляли, кряхтели и со стороны, безусловно, имели самый жалкий вид. Один только тороп, поврежденный более других, не издавал ни звука. Ему было больно, и он терпел. Ореховые и малиновые кусты, еловые ветви слабо шелестели вокруг нас. Я ощущал чужое присутствие. Это вышли из чащоб звери. Кабаны, рыси, волки, росомахи, ежи, лоси, медведи, лисы. Спустились по сучьям ниже к земле куницы и белки. Зверье наблюдало, любопытствовало и даже сопереживало по-своему, как умеют сопереживать бессловесные твари. Животные сразу чувствуют чужую боль, даже если это человеческая боль. В этом мертвом лесу зверье было пуганное. Лось и волк обходили лёжку горы на дальнем краем. Теперь лесной народ пришел поглазеть, кто там у тына корчится от ломоты в раздавленных суставах. А это были мы. Три местных мужика и приблудная девка. Кроме меня, появление лесных жителей заметила и Марья. Она вертела в пальцах свой разбитый бутылек и все оглядывалась на сплошную чащу за спиной. Жалость нахлынула на меня, и я сказал: «Ты должна знать, старуха тебя обманула. Ей известно про город птиц». Марья вздохнула, и ее лицо, коричневое, сожженное солнцем, стало белым, как снег. Я такое видел впервые. «Говори все», — попросила она. И я рассказал. Нарушил клятву, данную ведьме. Про тайного страшного ночного гостя, главного нелюдя князя птиц, про его сына Финиста, мучимого неизвестной хворью, умирающего, про небесный вертоград, про летающую лодку, про то, как лежал на палатях и боялся, что князь-нелюдь меня почувствует и прикончит, и про то, что старуха ни слова не сказала ему про Марью, а значит, имела во всем этом запутанном деле свою личную корысть, про то, что птичий главарь, видимо, знал старуху 200 лет, и в молодости между ними была нежная дружба. В конце еще хотел добавить насчет того, что старуха взяла с меня обещание держать язык за зубами, но не добавил. Мое обещание не касалось Марьи, это был уговор меж мной и ведьмой, и Марья все равно не обратила бы на это внимания. Так уж устроен человек. Узнав тайну о себе самом, он приходит в трепет и изумление, и про того, кто эту тайну ему поведал, сразу забывает. Тайна важнее того, кто ее раскрыл. Когда девка выслушала и обдумала услышанное, с ней произошла перемена. Глаза стали бешеными и как бы немного ввалились, а движения сделались резче и смелее. Горячая, рьяная мощь пошла от угловатого тела маленькой бродяжки. Она тщательно осмотрела раненого торопа и спросила, как лучше его нести. Я сказал, только на спине, на волокуше. Марья потребовала топор, чтобы срубить пару ровных осиновых стволов и сделать волокушу. Я дал ей топор, но малой Патык сразу отобрал у девки оружие и сам пошел рубить осину. И он, и я тоже пришли в лихорадочное, суетливое состояние, заразившись им от Марьи. Собрали рухло и брони, перемотали обувь. Связали два длинных осиновых ствола несколькими ремнями поперек, уложили раненого поверх, укрепили мешки на спинах, потащились.